Глава 25. Материнский инстинкт. «Ничего», — бормотал Кристиан Саши Медоуз, всю дорогу до своего особняка поглаживая мою руку холодными, почему-то немного влажными пальцами. «Что-нибудь придумаем, верно, милая?» «Он считает себя единственным в своем роде? Есть менталисты посильнее и позговорчивее? С какой стати я должен лишать себя маленькой радости? Верно?» У меня внутри все переворачивалось от омерзения, но я пока не могла ничего сделать. Установка Ананты была рассчитана, что я буду спокойно принимать внимание лорда Медоуза, пока не окажусь рядом с детьми. Этот момент сработает как спусковой рычаг, переключая меня в режим преданной сиделки. И вот там я уже смогу даже врезать дракону за любые поползновения в мою сторону. Даймонд прав. Ментальный дар — довольно сложная магия. Чтобы она работала идеально, необходимо строить логическую цепочку приказов, чтобы не нарушить всю систему управления. И сейчас я была даже благодарна этому, ведь посягательство на меня, такую податливую сейчас, невозможно только по этой причине. Магия Ананты разрушится, рассыпавшись точно карточный домик. Ну, если бы она работала. Главное из всего этого то, что Кристиан не будет подвергать опасности якобы удачное ментальное плетение своей наставницы. Однако то, что он никак не желает отступить от своего странного «хочу», жутко нервировало. С другой стороны, я мысленно настраивала себя на позитив. Насколько это возможно, конечно. Криста, спокойно. Пусть приводит своих менталистов. Будет чем наполнить накопители. Чует мое сердце, в особняке муженька мне нужно будет ее целая прорва. А чтобы сгладить свое упорное «нет», будем использовать кольцо Даймона. Сколько бы этот подонок ни хорохорился, а Даймона все же боится. Медитируя весь путь до особняка, я смирялась с новым витком приближающихся трудностей и сражалась с тошнотой от близости с этим бледным поганцем. Я думала, что хуже уже не будет. Представьте мой ужас, когда, не успев переступить порог, мои барабанные перепонки разорвал детский плач, да такой сильный, от которого стынет кровь в жилах, с надрывом немного визгливый, хриплый, будто ребенок уже на пределе. «Опять эти мелкие!» — скривился Кристиан, раздраженно бросая белый меховой плащ дворецкого, встретившего нас в холле. «Ларсен!» «Господин!» Дрогнувшим голосом пробормотала очередной полукровка. «Вы запретили под страхом смерти заходить в западное крыло дома. Мы не смели нарушить ваш приказ!» «Действительно!» Прорычал дракон, резко оборачиваясь ко мне. «Теперь это твоя головная боль. Ларсен, это моя жена. Она будет заниматься нашими маленькими гостями, выполняя ее приказы в отношении благосостояния мелких, как мои собственные. Леди Криста, прошу за мной. Провожу, так и быть, к вашим подопечным». Я шла, обмирая внутри. Дети, зачем я в это вообще ввязалась? Почему не сбежала? Потому что это дети. Тут же ответила моя совесть, корежась в муках от слезных ныков, доносящихся со второго этажа. Еще из разговоров Ананта и Криса я сделала вывод, что детей выкрали у кого-то очень важного. А сейчас и Даймон подтвердил. Эти дети были наследниками имперской четверки, куда входил Эван Сейш Сагай. Суть четырех побратимов — победить в великих играх. Якобы заслуженно, однако, когда все остальные участники бились против всех, эта четверка действовала иначе, сражалась вместе. Видимо, поэтому Орден Белобрысых похитил детей, чтобы шантажировать четверку, а, возможно, даже устранить ее. Еще на этапе регистрации участников. «Эван никогда не расплатится со мной», — мрачно заметила я, входя в детскую, куда Кристиан распахнул дверь с ноги, на секунду оборвав детский плач. «О, всеединый!» Мое женское сердце дрогнуло, когда на меня уставились две пары мутных, зареванных глаз. Девочка 5 лет сидела на бежевом диване, обнимая колени, и тихо роняла слезы. Растрепанные белоснежные волосы маленькой куколки свободным водопадом укрывали ее со всех сторон. Но образ малышки от этого не становился менее ранимым. Один взгляд на девочку... Мне хотелось разорвать дракона голыми руками. Рядом в детской кроватке разрывался от крика совсем маленький мальчик. От силы я могла бы дать ему 2 года, не больше. Малыш, весь мокрый от слез, дрожал всем телом, переходя на визг. Видимо, удар двери напугал мальчика до жути, и он шлепнулся попой на пухлый матрас кроватки. Я первым делом пошла в его сторону, чтобы успокоить ребенка, но неожиданно девочка сорвалась с дивана и бросилась мне наперевес, растопырив руки. «Не трогай его! Не трогай нас!» «Всеединый! Что с ними тут делал этот ублюдок?» Резко развернувшись, с яростью посмотрела на презрительно ухмыляющегося дракона. Заметив мой взгляд, Кристиан на секунду растерял маску высокомерия, но быстро взял себя в руки. «Что?» «Живо позови кухарку и управляющего!» «Сюда нельзя, полукровкам!» «Пусть ждут за дверью! Дети в ужасном состоянии! Они напуганы и наверняка хотят есть!» «У них есть еда!» Упрямо возразил Медоус и указал на столик, где были свалены тарелки с жирным мясом, какой-то рыбы и пара огромных картофелин. «Я утром приносил целый поднос!» В моменте мне показалось, что вся бурлящая ментальная магия во мне сейчас вырвется наружу, люто желая спечь мозг мерзавцу до состояния соплей. Но сделать это мешало понимание того, что так я сразу буду раскрыта, а мне неведомо, сколько членов Ордена крутится вокруг. Теперь я не одна. У меня на руках сразу 2 малышей. Никакого риска быть не может. Если и действовать, то осторожно, выцепляя по одному дракону за раз, предварительно тщательно его проверив. Кристиан — особый клиент. Он представляет угрозу конкретно моей безопасности, поэтому для него я придумала особый блок приказов. И чуть позже я обязательно вложу в голову ублюдка все, что задумала по дороге. Сейчас же можно сыграть на козырях, розданных Даймоном. Вытянув руку, где на среднем пальце красовался зеленый перстень, один раз нажала на камень и механически отрапортовала, как кукла. «Состояние детей в опасности. Лорд Медоус меня достал». Переполошился дракон, выбрасывая руки вперед. «Стой! Остановись! Сейчас позову я управляющего! Только убери палец от кольца! Часа не прошло, а этот выскочка уже на моем пороге? Нет уж! Жди здесь. Как услышишь стук, выходи. Посторонним драконам нельзя видеть детей. Они не в Ордене. Будут твои сопляки в порядке. Ты вообще-то для этого здесь?» Кристиан со свистом выскочил из детской, как болт из арбалета, и я с облегчением выдохнула, поворачиваясь к притихшим детям. Удивительно, но мальчик замолчал, когда девочка оказалась на расстоянии вытянутой руки от него. Маленькими кулачками дети терли распухшие от слез глазки, испуганно наблюдая за мной. Я замерла в нерешительности, не понимая, с чего начать. Мне хоть и приходилось иметь дело с детьми в доме батюшки, но в большинстве случаев это были недолгие игры. Я любила играть с малышами, пока слуги отца и их родители не освободятся и не заберут своих отпрысков. Что я умею? Могу поменять им одежду и накормить. А это уже немало. Устанавливать контакт пока не спешила. Сначала надо поговорить с управляющим и кухаркой. Какое может быть мясо в специях для детей? Сюда бы молока, каши, мягких фруктов. Мальчик, он такой худой.